На улице снег все еще падал, и падал так густо, что трудно было дышать. Город совершенно онемел, исчез в белом пухе. Фонари, покрытые толстыми чепчиками, стояли в пирамидах света. Подняв воротник пальто, сунув руки в карманы, Клим шагал по беззвучному снегу, не спеша, взвешивая впечатление вечера. Белый пепел падал на лицо и быстро таял, освежая кожу. Клим сердито сдувал капельки воды с верхней губы и носа, ощущая, что несет в себе угнетающую тяжесть, жуткое сновидение, которое не забудется никогда. Перед ним в снегу дрожало лицо старенькой колдуньи. Когда Клим закрывал глаза, чтобы не видеть его, оно становилось более четким, а темный взгляд — настойчиво требующим чего-то. Но снег и отлично развитое чувство самосохранения быстро будили в Климе протестующие мысли. Между внешностью девушки, ее большими словами и красотою стихов, прочитанных ею, было нечто подозрительно несоединимое. Можно думать, что это жалкое тело заключает в себе чужую душу. Затем Самгин подумал, что Нехаева слишком много пьет ликера и ест конфект с ромом. Больной человек. Естественно, что она думает и говорит о смерти. Мысли этого порядка о цели бытия и прочем не для нее, а для здоровых людей. Для Кутузова, например, для Томилина. Вспомнив скучноватые речи Кутузова, Клим улыбнулся. Кутузовщина — это неплохо. Подходя к дому, Клим Самгин уже успел убедить себя, что опыт с Нехаевой кончен. Пружина, действующая в ней — болезнь. И нет смысла слушать ее истерические речи, вызванные страхом смерти. В сущности, все очень просто. Ночью он прочитал «Слепых» Метерлинка. Монотонный язык этой драмы бездействия загипнотизировал его, наполнил смутной печалью, но смысл пьесы Клим не уловил. С досадой бросив книгу на пол, он попытался заснуть и не мог. Мысли возвращались к Нехаевой, но думалось о ней мягче. Вспомнив ее слова о праве людей быть жестокими в любви, он спросил себя, что она хотела сказать этим. Потом сочувственно вздохнул. Едва ли найдется человек, который полюбит ее. Усталые глаза его видели во тьме комнаты толпу призрачных серых теней, и среди них маленькую девушку с лицом птицы и гладко причесанной головой без ушей, скрытых под волосами. Ослепленная страхом. Тени колебались, как едва заметные отражения осенних облаков на темной воде реки. Движение тьмы в комнате, становясь из воображаемого действительным, углубляло печаль. Воображение, мешая и спать, и думать, наполняло тьму однообразными звуками, эхом отдаленного звона или поющими звуками скрипки, приглушенной сурдинкою. Черные стекла окна медленно линяли, принимая цвет олова. Клим проснулся после полудня в настроении человека, который, пережив накануне нечто значительное, не может понять, приобрел он или утратил. Привычно легкий ход его дум о себе был затруднен, отяжелел. Он плохо слышал свои мысли, и эта глухота раздражала. Память была засорена хаосом странных слов, стихов, жалобами слепых, вкрадчивым шепотом, гневными восклицаниями Нехаевой. Одеваясь, он сердито поднял с пола книгу, стоя прочитал страницу и, швырнув книгу на постель, пожал плечами. За окном все еще падал снег, но уже более сухой и мелкий. Клим Самгин решил не выходить из комнаты, но горничная, подав кофе, сказала, что сейчас придут полотеры. Он взял книгу, перешел в комнату брата. Дмитрия не было, у окна стоял Турабоев в студенческом сюртуке. Барабаня пальцами по стеклу, он смотрел, как лениво вползает в небо мохнатая туча дыма. «Пожар», — сказал он, сжав руку Самгина, слабо и небрежно, как всегда. Среди неровной линии крыш, тепло одетых снегом, одна из них дымилась жидким серым дымом. По толстому слою снега тяжело ползали медноголовые люди, тоже серые, как дым. В этой картине Клим увидал что-то поражающе скучное. «Не хочет гореть», — сказал Турабоев и отошел от окна. За спиной своей Клим услыхал его тихий возглас. «А, Нетерлинг!» Подчиняясь желанию задеть неприятного человека, Клим поискал в памяти острое и обидное словечко, но, не найдя его, пробормотал. «Чепуха!» Турабоев не обиделся. Он снова встал рядом с Климом и, прислушиваясь к чему-то, заговорил тихо, равнодушно. «Нет, почему же чепуха? Весьма искусно сделано, как аллегория для поучения детей старшего возраста. Слепые, современное человечество, повыдыря, в зависимости от желания, можно понять как разум или как веру. А, впрочем, я не дочитал эту штуку до конца». Клим отошел от окна с досадой на себя. Как это он не мог уловить смысла пьесы? Присев на стул, Турабоев закурил папиросу, но тотчас же нервно ткнул ее в пепельницу. «Это Нехаева просвещает вас. Она и меня пробовала развивать», — говорил он, задумчиво перелистывая книжку. «Любит остренькая. Она, видимо, считает свой мозг чем-то вроде подушечки для булавок. Знаете, такие подушечки, набитые песком?» «Очень начитано», — сказал Клим, чтобы сказать что-нибудь, а Турабоев тихонько добавил к своим словам. «Осенняя муха». В потолок сверху трижды ударили чем-то тяжелым, ножкой стула должно быть. Турабоев встал, взглянул на Клима, как на пустое место, и, прикрепив его этим взглядом к окну, ушел из комнаты. «Пошел к Спивак». «Это она стучала», — сообразил Клим, глядя на крышу, где пожарные, растаптывая снег, заставляли его гуще дымиться серым дымом. «Он сам осенняя муха. Турабоев». Вошла Марина, не постучав, как в свою комнату. «Хотите чаю?» «Да, спасибо». Сердито глядя в лицо Клима, она спросила, «Где ваш брат?» «Не знаю». Она повернулась к двери, но, притворив ее, снова шагнула к Самгину. «Он не ночевал дома», — строго сказала она. Клим усмехнулся. «Это бывает с молодыми людьми». Густо покраснев, Марина спросила, «Вы, кажется, говорите пошлости. А вам известно, что он занимается с рабочими?» «И что за это?» Не договорив, она ушла, прежде чем Самгин, возмущенный ее тоном, успел сказать ей, что он не гувернер Дмитрия. «Дура!» — ругался он, расхаживая по комнате. «Грубая дуреха!» Ему вспомнилось, как однажды, войдя в столовую, он увидал, что Марина, стоя в своей комнате против Кутузова, бьет кулаком своей правой руки по ладони левой, говоря в лицо бородатого студента: «Я баба! Баба!» Вначале ее восклицания показались Климу восклицаниями удивления и обиды. Стояла она спиной к нему, он не видел ее лица, но в следующие секунды понял, что она говорит с яростью и, хотя не громко, на низких нотах, однако способна оглушительно закричать, затопать ногами. «Понимаете?» — спрашивала она, сопровождая каждое слово шлепающим ударом кулака по мягкой ладони. «У него своя дорога. Он будет ученым, да, профессором». «Не рычите», — сказал Кутузов. Он был выше Марины на полголовы, и было видно, что серые глаза его разглядывают лицо девушки с любопытством. Одной рукой он поглаживал бороду, а в другой, опущенной вдоль тела, дымилась папироса. Ярость Марины становилась все гуще, заметней. «Он простодушен, честен, но у него нет воли!» «Ой, кажется, я вам юбку прожег», — воскликнул Кутузов, отодвигаясь от нее. Марина обернулась, увидела Клима и вышла в столовую с таким же багровым лицом, какое было у нее сейчас.